пугает само слово «идеал». Потому что очень много было людей, которые создавали идеал. Чем самым убили человечество. Потому что эти идеалы создавали сумасбродно. Если даже вы возьмете последний идеал. Пример создания идеального человека – это кодекс строителя коммунизма. Кодекс строителя коммунизма обычно опирался на христианские какие-то, на христианские принципы строительства идеального человека. Свои добавили. И вот это-то мы и называем умозрительный портрет идеального человека. Люди сели, подумали и придумали, что идеально должен быть такой-то, такой-то, такой-то человек. Когда мы говорим о реальном идеале, мы подчеркиваем только одно. Реальность означает, что в нашей популяции человеческой, по данным Абрахама Маслоу, живет примерно 1% людей самоактуализированных, то есть практически совершенных людей, самореализованных. Так вот, эти-то и люди, 1%, и являются для нас образчиком для подражания. То есть, возвращаясь к идее, верующие люди могут иметь образ Христа как образчик для подражания. Могут буддисты иметь образ Будды и стремиться походить на него. Даосы на Лао Цзэ ориентируются. И так далее, и там подобное. Но есть огромное количество неверующих людей, для которых это что-то эфемерное, это что-то не из серии живого человека, а мифологического человека. Поэтому трудно ориентироваться на сказочный вариант. Хотелось бы ориентироваться на конкретных людей. Так вот, конкретные люди в нашей популяции существуют, которые добились большего. И они-то могут служить для нас этим идеалом. Этим идеалом. Очень часто, даже выступая однажды на конференции ЮНЕСКО в Москве, я проговорил эти слова про реальный идеал. И москвичи на меня опять стали катить бочку с точки зрения того, что вот еще один нашелся умник, который создает идеализм. Идеальных людей, идеальные, какие-то идеальные образы. Зачем нам эти идеалы? Говорят они, выступая с трибуны. На сегодняшний день нам нужны программисты, бухгалтера, юристы и так далее. И вот это, когда я слушал такие речи, у меня действительно переворачивалось все в душе. Потому что есть предчувствие, что именно такой подход просто уничтожит человечество как человека. И будут все роботами, которые выполняют свои функции. Например, функция бухгалтера, функция программиста, функция психолога. Это очень опасная тенденция. Человек как раз-то и отличается от всех остальных тем, что он человек. И значительно больше, чем биоробот, который выполняет какие-то функции. Поэтому идеал всегда должен существовать. Для чего нужен нам идеал? Для того, чтобы мы просто стремились к нему. И сам процесс стремления будет вынуждать нас совершенствоваться. Вот если взять даже отношение к Богу, то, как правило, к Богу приходят либо от удовлетворения базовых потребностей, например, в американской популяции часто там, они сыты, довольны, и чем еще заняться? И от неудовлетворения базовых потребностей, как в нашей стране часто бывает. Но все приходят к одному. Разница только в одном, что как-то там, на Западе, с Богом обращается очень просто. Просто это означает, его опускают на уровень человеческого существования. И говорят, вот равняйся на него, и у тебя все будет благополучно. Например, в православной традиции этого никогда не делается, потому что Бог всегда сам наверху. Он выше человека на порядок. Да? Что означает, что человек должен стремиться к тому, чтобы достичь этого состояния. Вот почему они случайно говорят, что общество вот это вот потребление, оно, как правило, деградирует душевно.